Не кочегары мы, не плотники. Вернемся теперь снова к содержательной стороне вопроса. О конкуренции старых и новых профессий мы поговорили. А как быть, если появляется совсем новая профессия? Впрочем, профессии не появляются сами по себе, как правило, они откуда-то приходят. И в этом случае русский язык поступает просто. Он заимствует соответствующее название. У этого способа есть, однако, недостатки. Можно говорить о своего рода непрозрачности заимствованных слов. Они не встроены в систему русского языка, как правило, не имеют связей с другими словами и потому непонятны. Конечно, прожив долгую жизнь в русском языке, слово становится для нас родным. Едва ли кто сейчас захочет изгнать из русского языка юристов, биологов, физиков или агрономов. Но у сегодняшней ситуации есть принципиальные особенности. Во-первых, заимствований этих настолько много, что языку их сразу переварить трудно. И отсюда возникает ощущение погружения в чужой язык. Во-вторых, многие из этих названий не стали общеупотребительными. Обычному человеку не так уж важна разница между аккаунт-менеджером и сейлс-менеджером. В результате для случайного человека большинство объявлений о работе оказываются филькиной грамотой, написанной на иностранном языке. Это впечатление усиливается еще и тем, что в некоторых названиях профессий используются латинские буквы PR-менеджер, веб-дизайнер, HTML-кодер, шарвер-разработчик. Совсем уж непонятны чистые аббревиатуры SEO, Chief Executive Officer, CEO, Chief Information Officer, MedRep, Medical Representative. Естественно, возникает желание назвать эти специальности как-то понятней. И вместо заимствований используется перевод или объяснение, как правило, с помощью нескольких русских слов. Рядом с сейлс-менеджером появляется менеджер по продажам. Рядом с бьюти-эдитор – редактор отдела красоты. А рядом с IT-менеджером – специалист по информационным технологиям. Увы, и у таких названий есть недостатки. Они существенно длиннее, а важные профессии желательно и даже необходимо обозначать одним словом. Кроме того, такие многословные сочетания воспринимаются как слишком официальные и чуть ли не бюрократические. Они часто используются в министерской номенклатуре профессий, пишутся на визитных карточках, но практически не употребляются в обыденной речи. Зато в речи часто встречаются слегка адаптированные и как бы обрусевшие заимствования. Эта адаптация происходит разными способами – прибавлением русских суффиксов, сокращением, языковой игрой, наконец, просто склонением и так далее. Таковы, например, айтишники, сисадмины, сейлзы и прочие HR-ы. В случаях типа шароварщика от английского shareware мы видим игру на сближение с похоже звучащим, но необычно далеким по смыслу русским словом – шаровары. Такую же, как в популярных в интернете словах «хомяк», «мыло» и «аська». Но об этом я уже писал. Такой подход не делает слово понятнее, зато одомашнивает их, делает своими. Они встраиваются в систему русского языка с помощью родной грамматики. Таким образом возникают пары, тройки, а иногда и более длинные ряды названий для одной и той же профессии. Раньше такое встречалось достаточно редко и в основном в медицине. Стоматолог, дантист, зубной врач. Офтальмолог, окулист, глазник. Сейчас же на каждом шагу. Как уже сказано, эти названия распределены по разным сферам и стилям речи. Официальные, назовем их номенклатурные, названия типа «специалист в области», «менеджер по», встречаются исключительно в письменной или официальной чиновной речи. Именно они фигурируют в списках зарегистрированных профессий и в других документах. Пойти учиться можно только на специалиста в области или специалиста по. А в штатном расписании предусмотрен лишь менеджер по чему-то. В речи же самих специалистов и менеджеров, особенно в разговорах друг с другом, используются обрусевшие заимствования. Те, которые можно отнести к сниженной или жаргонной лексике. Едва ли можно услышать фразу: «Кирюха, программа полетела. Не знаешь, куда подевался наш специалист по информационным технологиям?» В этой ситуации предпочтителен айтишник, а специалист по информационным технологиям выражает здесь с трудом сдерживаемый сарказм. Интересное распределение вариантов названий профессий можно наблюдать по визитным карточкам. Там исключены варианты типа «айтишник», а вот «специалист по информационным технологиям» и «IT-менеджер» равновероятны и зависят от самоощущения компании или конкретного человека. Если говорить о каком-то распределении, то государственные компании тяготеют к первому, второе же характерно для частного бизнеса и особенно для крупных иностранных компаний. Несмотря на все недостатки, наиболее нейтральны обычные заимствования. Именно у них наилучшие шансы войти в состав литературного языка. Сложнее придется аббревиатурам, особенно на графическом уровне. Латинские буквы все-таки еще воспринимаются как чужеродные, и подобные слова не принято включать в словари. А передача их английского произношения кириллицей IT, HR – своего рода прием освоения, автоматически переводящий их в категорию сниженной лексики. Тем не менее, слова, устроенные таким образом, стали уже общеупотребительными, например, PR и SMS. Хотя для письменной речи большинство из них остаются, пожалуй, экзотикой. Но и в использовании таких заимствований желательно все же знать меру. Брокер и дилер в русском языке чувствуют себя уже достаточно комфортно и по своему статусу приближаются к старожилам – адвокату, метеорологу или геодезисту. А вот бьюти-консультанта мне бы пускать в литературный язык не хотелось. Это ведь не профессия, а достаточно специфическая должность. В узкопрофессиональном кругу такое название может существовать, а для широкого употребления вполне достаточно консультанта по красоте. Все рассмотренные процессы сошлись в русском языке в одной точке, в одном слове. История появления этого слова заслуживает, если не романа, то хотя бы отдельной главы. Вот и перейдем к нему. Тем более, что оно уже несколько раз проскакивало в тексте. Задать пиару. С этим словом все не так. Мягко говоря, его недолюбливают. Например, когда ругают заимствование, в пример приводят именно его. К компьютеру, говорят, или там президенту мы уже привыкли, а вот это – мрр. Эмигранты от него в ужасе шарахаются. Да что эмигранты? Англичане и американцы его не узнают. Это спрашивают, что у вас за такое важное новое слово, и что оно значит, и откуда взялось. С ним борются, его запрещают, а оно живет, обрастает родственниками, и все комфортнее обустраивается в русском языке. Вы знаете это слово. Но начнем с самого начала. Вначале это было название профессии, или точнее области профессиональной деятельности, где-то в рыночной экономике развитых стран. А потом и у нас. Оно восходит к английской аббревиатуре PR, раскрываемой как Public Relations. Удивительное началось почти сразу, поскольку возникло несколько конкурирующих названий этой профессии, прежде всего написаний. Во-первых, эти слова перевели на русский язык «связи с общественностью». Во-вторых и в-третьих, просто используют английское написание латинскими буквами. Словосочетание «public relations» и, соответственно, аббревиатура «PR». В-четвертых, заимствовали целиком английское название, которое стали записывать русскими буквами, как «public relations». И, наконец, в-пятых, заимствовали аббревиатуру, а точнее говоря, ее английское произношение – PR. Самое смешное, что для названия профессии и этих вариантов оказалось мало. И сегодня частью профессионального сообщества продвигается еще один, более сложный вариант – развитие общественных связей. И его русская аббревиатура – ROS, что является переводом английского Public Relations Development. Эти варианты отчасти распределились по разным сферам употребления и стилям. Перевод «связи с общественностью» оказался самым официальным и используется в государственных документах, например, в перечне студенческих специальностей, а также в названиях многих отечественных учебников. Словосочетание «public relations» можно считать более профессиональным. Оно используется в специальных текстах, например, в специальных журналах или в тех же учебниках, но прежде всего иностранных авторов. Примерно так же употребляются и английские слова PR и Public Relations, в особенности аббревиатура, которая часто встречается и в названиях соответствующих компаний, сотрудников и видов деятельности – PR-агентство, PR-консалтинг, PR-менеджер. А вот для всех остальных сфер осталось слово PR, то есть для устной речи и для неофициальных текстов, в том числе для газет и журналов. Оно уже не воспринимается как аббревиатура и активно вступает в отношения с другими словами, приставками и суффиксами. Достаточно назвать ряд образованных от него слов. Пиарщик, пиарить, отпиарить, пиар-компания и так далее. Важно и другое. Это слово сильно расширило свое значение и из узкопрофессионального стало поистине национальным. Теперь смысл, да и употребление слова столь сильно отличается от английского прототипа, что его, как я уже сказал, не узнают англичане и американцы. Фактически слово PR может относиться к любому факту навязывания своего мнения, к любой манипуляции чьим-то созданием с целью создания мнения. Более того, к любому случаю просто распространения мнения о чем-либо или о ком-либо. «Хватит его пиарить», – прерывают меня, когда я лестно аттестую моего коллегу в разговоре с третьими лицами. Как страна жила без пиара, точнее без этого слова раньше, уму непостижимо. Ведь пиар в таком общем значении, навязывание определенного мнения, существовал всегда. Популярность данного слова, по-видимому, означает осознание всеобщности манипулирования всех всеми, что, впрочем, было характерно для нашего общества и в далекие допиаровские, то есть советские времена. Кроме разговорности или сниженности стиля и расширительности, еще один фактор мешает пиару стать нейтральным названием профессии. С этим словом связаны очевидные отрицательные ассоциации, позволяющие ему легко погружаться в соответствующие контексты. Словосочетание «черный пиар» по существу уже стало устойчивым. Глагол «пиарить» явно выражает неодобрение к осуществляемому действию, которое иногда еще усиливается приставкой. Мне, например, попадалось несколько газетных статей с заголовком «отпиарили», построенным по аналогии с глагольным рядом «отдубасить», «отметелить» и так далее, обозначающим крайне неприятное для объекта действие. Таким образом, пиар в обывательском сознании, воплощенном в языке, обозначает нечто слегка неприличное и вместе с тем привлекательны. Его частотность в текстах во многом следствие моды. Но мода эта не случайна. Она вызвана не только тем, что это слово обозначает престижную и отчасти загадочную профессию, но и тем, что за ним стоит важное понятие или явление, возможно, ключевое для нашего сегодняшнего восприятия мира. Можно сказать, что наша эпоха в определенной степени характеризуется словом «пиар». В заключение рискну сделать прогноз. Думаю, что именно это слово через какое-то время станет наиболее нейтральным и, возможно, единственным названием данной сферы деятельности. Нужно только подождать, пока пройдет мода, дождаться, когда исчезнет эта особая смысловая аура. В любом случае, оно уже встроено в русский язык и из всех нынешних своих конкурентов наиболее употребительно. И, следовательно, давно заслужило, чтобы его включали в словари и не подчеркивали спелчекеры. Просто я работаю волшебником. Раньше, в детстве, все хотели стать космонавтами или пожарниками. Остановились инженерами. Теперь кем хотят, тем и становятся. То есть менеджерами. Слово «менеджер» появилось недавно. В словарях 80-х годов 20 века его еще нет. И кажется для русского языка избыточным. Ведь вроде бы уже есть слова с похожим значением. Например, «управляющий» или разговорное «управленец». Существуют также слова «служащий», «клерк» и другие. В словаре Ушакова присутствует даже совсем смешное «менажер», которое было заимствовано из французского и относилось только к миру спорта. Однако, если подумать, слово «менеджер» совершенно уникально, и ничем заменить его нельзя. В новых словарях оно толкуется как «нанимаемый руководителем предприятия». Но это не так. В этом значении скорее скажут «топ-менеджер». И по существу слово «менеджер» означает почти любую наемную профессию. Вы приходите в турфирму, и вам говорят: «Сейчас к вам подойдет наш менеджер», то есть попросту наш сотрудник. Сын моей родственницы устроился, по ее словам, на престижную работу менеджером торгового зала. Ну что ж, неплохо, подумал я, пока не перевел эту профессию на более привычный язык. Говорят, что существует даже менеджер по клинингу. Слово «менеджер» звучит солидно, но без объяснения практически ничего не значит. Это как просто сказать, что человек работает. Появилось две самых частых объяснительных конструкции. В одном случае пояснение присоединяется с помощью предлога «по», «менеджер по продажам», «менеджер по работе с клиентами» и тому подобное. В другом случае заимствуется английская конструкция с предшествующим существительным в качестве определения. Причем чаще всего это существительное тоже просто заимствуется. Sales manager, account manager, brand manager и подобные. Порой эта английская добавка пишется через дефис. Но строгих правил на этот счет пока не существует. Порой первая часть так и пишется по-английски. Скажем, event manager встречается не реже, чем event manager или event manager. Поскольку русское написание еще не устоялось, проще написать латиницей. Тем более, что степень понятности одинакова. Все равно надо знать английский язык. В этой конструкции менеджер означает тот, кто занимается. Соответственно, продажами, продвижением бренда, организацией мероприятий. Зачем же русскому языку понадобилось заимствовать такое абстрактно пустоватое слово? Дело в том, что за этим словом скрывается не столько профессия, сколько образ жизни, целая культура, которую можно назвать корпоративной или культурой белых воротничков. Менеджер – это стабильная работа, стабильная зарплата, стабильные привычки, наконец, просто стабильная жизнь. Менеджер читает солидные СМИ, ест бизнес-ланч, вечером ходит в клубы, а летом отдыхает за границей. В конце концов, это что-то вроде среднего класса минус богема и представители свободных профессий. Стать менеджером означает чего-то добиться в жизни, завоевать свое место под солнцем. Менеджер оказывается основным адресатом рекламы. Слово «менеджер» используется в качестве приманки и включается в название десятков книг, типа «Как стать менеджером», «Как быть менеджером», «Как подцепить менеджера». Это действительно чем-то похоже на инженера в советское время. Мальчик мог играть на скрипочке или сочинять стихи, но все равно должен был стать инженером, потому что это профессия. По крайней мере, так считали мамы, забывая о том, что есть громадная разница между главным инженером завода или чего угодно и обычным инженером, проводящим большую часть рабочего времени в курилках или на овощных базах. В слове «инженер» таился определенный статус, некая планка, ниже которой уже не опуститься. Общественный статус и престиж характеризуют и слово «менеджер», и делают его столь популярным. А дальше его границы начинают расплываться, как и у инженера, и разницу между топ-менеджером крупной компании и, скажем, офис-менеджером тоже огромна. С помощью расширения употребления этого слова можно избежать названий непрестижных профессий, например, продавец или уборщица, и сделать их престижными. Менеджер по клинингу звучит куда более загадочно и многообещающе. В конце концов, можно сказать коротко «я менеджер» и тем самым приобщиться к культуре, к статусу, к целому солидному классу солидных людей. Таким образом, слово «менеджер» оказалось своего рода волшебной палочкой, с помощью которой тыква превращается в карету, а Золушка в принцессу. И, конечно, стала чрезвычайно востребованным именно сейчас, в период складывания новых социальных групп. Оно полезно и ядру этой группы, задающему основные параметры корпоративной культуры, и маргиналам, использующим его как пропуск в клуб для избранных. Но русский язык не был бы русским, если бы не сумел сиронизировать над собой и в этой ситуации. И породил слово-близнец – «манагер». Это транслитерация английского слова, который воспринимается как особый русский способ прочтения «менеджер». И в буквальном, и в переносном смысле. И вот уже появляются спектакли и романы, посвященные «манагерам», а кто-то философствует, определяя различия между менеджером и манагером. Например, манагер – это плохо работающий, непрофессиональный менеджер. А различие на самом деле одно, и заключается оно в ироническом отношении к соответствующей культуре, статусу и привычкам, и к себе, менеджеру, в том числе. И понятно, что никто не хочет зваться манагером торгового зала, поскольку приходится выбирать либо погоня за престижем, либо ирония. Недетские игры. Кто у вас работает нативным пруфлидером? Нативный американец. Кто понял, о чем этот взятый из интернета диалог, тот молодец. А кто не понял, тот уж, наверное, догадался, что речь снова пойдет о профессиях. Почему я никак не могу оставить в покое эту тему? Не только потому, что мне полюбились эти загадочные и бесконечно красивые слова «мерчендайзер», «фандрайзер», «медиапланер», «коучер», «хендхантер» и, в конце концов, когда появились дизайнер, дилер и брокер, о них тоже слагали анекдоты, а потом ничего, привыкли. Скорее дело в другом. Во-первых, про некоторые из них я даже после длинных объяснений не могу понять, в чем состоит та или иная профессия, что, собственно, эти люди делают. А во-вторых, я вообще перестал отличать профессии от непрофессий, например, от должности, хобби и тому подобное. Начнем с во-первых. Возьмем хотя бы коучера. Читая статью из рубрики «Профориентация», коучеры не советники, не психологи, не тренеры. Они не навязывают своих вкусов, взглядов или выбора. И не пытаются анализировать психологическое прошлое, как это делают психоаналитики. Они просто помогают человеку максимально успешно идти к той цели, которую он сам для себя поставил. Человек для них не пациент, а клиент. Не понимаю, почему не советники или, скажем, не помощники и наставники? Ведь вроде бы и советуют, и помогают, и наставляют. Почему это вообще профессия? Ну, то есть это как раз понятно. Раз человек для них клиент, и это в тексте звучит как-то особенно гордо, то профессиональный подход к делу налицо. И тут мы плавно переходим к «во-вторых». Проще всего считать профессией любую деятельность, за которую платят деньги. Но тогда скажите, блогер и трендсеттер – это профессии? Кому-то из них, наверное, уже платят. Но пока все это скорее что-то другое. Хобби там или стиль жизни. Попробуем зайти с содержательной стороны. Мне кажется, произошли принципиальные сущностные изменения в понимании профессии как таковой. С одной стороны, имеет место тенденция определения профессии не через предметную область или конкретное дело, а через довольно абстрактную функцию. Пояснить это можно следующим образом. Старые названия профессии во многом дают представление о месте работы, о цели и объекте труда, и даже о конкретных действиях. А вот большинство новых едва ли. Своей кульминацией эта тенденция достигла в слове «менеджер», о котором сказано выше. Про вообще менеджера практически невозможно сказать ни где он работает, ни что именно делает, ни даже зачем. Ну, управляет людьми. Но это как-то слишком абстрактно. Голая функция. Почти так же обстоит дело с коучером, пиарщиком, супервайзером, креатором и так далее. Конечно, такое бывало и раньше. Достаточно вспомнить рабочего, предпринимателя и политика. Но если в советское время сатирики издевались над тем, как чиновника перебрасывали с сельского хозяйства на культуру, а потом на промышленность, то сейчас это уже не смешно. Это нормально. Настоящий менеджер может руководить чем угодно. Существует и противоположная тенденция к максимальной детализации профессий. Так что профессия уже не всегда отличима от конкретной должности. И вот с одной стороны имеется райтер или копирайтер, крайне абстрактная функция чего-то делания с текстом. А с другой стороны, сверхконкретное ее уточнение – спичрайтер, специалист по написанию статей, речей, докладов. Ни райтер, ни спичрайтер в старые добрые времена не потянули бы на самостоятельную профессию. Одно слово в силу недостаточной, а другое в силу избыточной конкретности. Можно сказать, что кардинально изменился принцип выделения профессий. То есть, как бы три уровня абстракции. В стабильном мире существовал список профессий, относящихся в основном к среднему уровню. Их названия информировали не только о выполняемой функции, но и о материальной стороне, условиях труда, инструментах, объекте, порой даже об одежде. Вспомним, у врача с продавцом всегда был белый халат, у пожарника – красный комбинезон и красная каска. У почтальона толстая сумка на ремне. А уж трубочиста с кем-либо еще спутать было просто невозможно. Наш современный нестабильный мир требует другого подхода. Есть профессии, абстрактные функции, практически не зависящие от социальных или технологических изменений. И таким образом почти не связанные с объектом, инструментом и местом работы. и есть множество чрезвычайно конкретных занятий. Налицо два способа членения человеческой деятельности – старый и новый. Проводником нового способа стал в нашей культуре английский язык. Во-первых, потому что сам способ пришел с Запада. Во-вторых, потому что английский язык дает регулярную возможность называть новые мелкие профессии и занятия одним словом, что удобно. Однословные «sales manager» или «speech writer» к тому же сохраняют также связь с абстрактной функцией «manager» или «writer». Это яркий пример того, как от языка зависит наш взгляд на мир. Есть две разных понятийных сетки, плохо совместимых друг с другом, сквозь которые мы и видим общество. С одной точки зрения, что-то является профессией, а вот с другой – нет. Самое же интересное, что новая сетка профессий не вытеснила старую, а сосуществует с ней. Даже всякие номенклатурные списки представляют собой смешение старых и новых названий. А уж о наших головах и говорить нечего. Хуже всего приходится детям. Психологи отмечают, что современные дети реже играют в ролевые игры, связанные с профессиональной деятельностью. Легко нам с вами было когда-то играть во врача и пациента, продавца и покупателя, или там пожарников, или космонавтов. А вот поди поиграй в менеджеров, коучеров, фандрайзеров и креаторов. Врачу полагается халат и шапочка, термометр и лекарство. Место действий – больница или поликлиника, где он и осматривает больного. Космонавту необходим скафандр и космический корабль, в котором он полетит в космос. А вот как выглядит коучер, где он работает и что он, черт возьми, делает? Бедные наши дети, наши будущие манимейкеры, а затем и маниспендеры. По скрипту. Предваряя возмущение корректора и читателей, замечу, что написание некоторых слов в этой главе представляет собой важную орфографическую проблему. Поговорим об этом, но позже.